Пустынное облако. Племя Тао. Племя Тао существовало в пустынном облаке более 1000 лет. Так как у них была долгая история, они были в состоянии создать боевое искусство, наследие которого они могли назвать собственным. В небольших племенах, вроде племени Лянь, не было заборов, окружающих поселения, но племя Тао окружал прочный и крепкий забор. Это был деревянный забор, сделанный из бревен, расположенных бок о бок. Каждое бревно было высотой больше 10 метров. Эти бревна были получены из конкретного вида дерева, растущих в бескрайней пустоши. Его ствол был чрезвычайно прочный и твердый, и не гнил даже спустя несколько сотен лет под воздействием любых погодных условий. Племя Тао смогло просуществовать так долго лишь благодаря особенному святому месту – горе Тао. Пустынные звери обходили стороной святые места и жили только в пустынных землях. Следовательно, под защитой горы Тао лишь несколько пустынных зверей появлялось на территории, контролируемой племени Тао. Также в племени Тао хватает воинов пурпурной крови, и даже есть воины на пите пурпурной крови. И не только это, в племени Тао есть драгоценное оружие предка. И даже если сильный пустынный зверь нападет на них, с этим оружием предка в качестве центрального ядра из многих воинов пурпурной крови можно образовать особый боевой порядок, который придаст им силы для битвы. Из-за этих причин племя Тао продолжало существовать многие годы, и даже его сила росла. Но даже сильное и многочисленное племя не может сравниться с большим государством, вроде Божественного Королевства Тая. Для визуального представления такое племя словно камешек у подножия горы или пятнышко грязи у корней векового дерева, то есть даже упоминания не стоит. Племя Тао уже получило весть, что в полдень к ним прибудет гвардия изысканного дракона. Сам старейшина племени Тао и многие почтенные старцы собрались, чтобы встретить их. Довольно пунктуально, ровно в полдень, прибыла гвардия изысканного дракона. Возглавлял строй гвардии изысканного дракона человек в красных доспехах. Это был красно одетый командир гвардии изысканного дракона, Джан Тань. «Добро пожаловать, тысячник Джан! Для меня большая честь принять такого важного гостя!» Увидев Джан Таня, старейшина племени Тао немедленно вышел вперед, чтобы встретить его в чрезвычайно почтительной манере. В гвардии изысканного дракона у красно одетого командира в подчинении находилось 1000 человек, поэтому, по установившемуся обычаю, к нему обращаются как к тысячнику. Причем по 1000 человек имеются в виду трудоспособные мужчины. В армии Божественного Королевства Тая в гвардии изысканного дракона не было женщин. Женщины образовывали свои отдельные войска. Просто 1000 трудоспособных мужчин не были чем-то существенным. Но 1000 трудоспособных мужчин из гвардии изысканного дракона была во много раз лучше. Для племени Тао это был человек, которого они не могли обидеть. Это претенденты из нового поколения нашего племени Тао. Подойдите, поприветствуйте господина тысячника, сказал старейшина племени Тао, махнув рукой. За его спиной стояли сотни молодых воинов в возрасте от 13 до 20 лет. Они поприветствовали тысячника Джана в унисон. Эти люди были следующим поколением элиты племени Тао, и все они примут участие в королевском отборе. Старейшина надеялся, что, приведя этих парней поприветствовать Джан Таня, один или два из них приглянутся Джан Таню, тем самым повысив их шансы на достойное обучение. Но оказалось, что Джан Тань не был в этом заинтересован. На самом деле, офицеры гвардии изысканного дракона были слишком элитны. Прибыв из столицы королевства, для них было редкостью оценивать воинов из пустынного облака. Не то чтобы они смотрели на них сверху вниз, но все из-за того, что воины в пустынном облаке были непригодны для службы у них. С точки зрения Джан Таня, главной причиной гвардии изысканного дракона прибыть в пустынное облако было изучение феномена. Что же касается королевского отбора, это было лишь попутным заданием, и никто не надеялся всерьез найти талантливых людей в этом захолустье. Джан Тань быстро оглядел группу юношей перед ним и сказал деловым тоном: «Я прибыл сюда по важному делу, так что незачем тратить мое время. Входим в город». Джан Тань махнул рукой, и гвардия изысканного дракона двинулась вперед. Молодые воины племени Тао изначально многого ожидали от этой встречи и тщательно к ней подготовились, но когда прибыла гвардия изысканного дракона, они были проигнорированы. Это очень огорчило молодых воинов. «Этот тысячник Джан точно смотрел на нас свысока. Ну, это уж чересчур. Наше племя Тао самое крупное племя в округе. И хотя мы находимся в пустоши с малым количеством ресурсов, но вырастя здесь, У нас был боевой опыт, и мы видели кровь. Как могут эти тепличные цветки сравниться с нашим настоящим боевым опытом? Скоро начнется отбор, и мы покажем офицерам гвардии изысканного дракона, как они ошибались на наш счет. Пусть мы не так хороши, но юный господин нашего племени Тао почти смог достичь закаленного тела и даже смог обрести пульсы дракона. В этом отборе воинов он действительно блеснет. Молодые парни втайне и с взывающим тоном обсуждали отбор воинов. Первого юного господина племени Тао звали Хуя, и он был хорошо известен во всем племени. И все потому, что он был чрезвычайно близок к достижению состояния закаленного тела. В бескрайней пустоши было очень трудно добиться закаленного тела. Джан Тань вел гвардию изысканного дракона прямиком к их лагерю. После короткого отдыха он переоделся и посреди ночи ушел. За ним никто не последовал, и никто даже не заметил его ухода. Истинный мир боевых искусств. Глава 69. Схема. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В изысканном дворе сидел прилично одетый старик, который играл в шахматы с девушкой в белых одеждах. «Учитель, ваш ход!» — улыбнулась девушка в белом. Этой девушкой была Лин Синьтун, с которой недавно повезло столкнуться Июню, а стариком, которого она называла учителем, естественно, был старик Су. Старик Су сдвинул брови, концентрируясь на игре, и два его толстых пальца силой сжали фигуру, нерешительно делая следующий ход. Он всячески пытался избежать последних 8 партий и снова был загнан в угол Лин Синьтун. Видя, что королю скоро поставят мат, он не видел никакого способа выйти из этого затруднительного положения. «Хах! Синьтун, твои шахматные навыки заметно улучшились, и теперь почти как у меня в молодости. Похоже, пора стать серьезнее», — нагло заявил старик Су, отчего Лин Синьтун лишь усмехнулась и призвала своего учителя сделать следующий ход. Лин Синьтун редко улыбалась, и лишь перед стариком Су она демонстрировала небольшую живость, присущую любой юной девушке. В сердце Синьтун старик Су был для нее учителем и дедушкой. В это время от дверного прохода раздался голос. «Это младший командир Джан Тань, прибыл по приказу императора, чтобы доставить письмо великому мастеру Су». «О, гость пришел», — старик Су сказал таким тоном, словно это прибыл его спаситель. «Все, закончили игру, закончили, гость пришел. Синьтун, принеси нам чаю». Сказав это, старик Су провел своими толстыми руками по доске, нарушив всю расстановку фигур. «Эх», — Лин Синьтун, было нечего ответить на это, и она с улыбкой сказала. «Ваш ученик уже приготовил чай». Учитель был так сосредоточен на игре, что не заметил этого. «Э?» Старик Су посмотрел на чайник, стоящий на столе, и пораженно моргнул. К его счастью, тысячник Джан из гвардии изысканного дракона вошел во двор и сложил руки в небольшом поклоне, приветствуя старика Су. «Этот младший командир прибыл по приказу императора, чтобы доставить письмо великому мастеру Су. Вот письмо. Наставник Су может взглянуть на него». Сказав это, Джан Тань со всеми почестями положил письмо на шахматный столик. Это было красное письмо с запечатывающим талисманом. Главной причиной нахождения старика Су в племени Тао было ожидание этого письма, которое принес Джан Тань. Он взял письмо и с серьезным выражением на лице небрежно сказал: «Джан Тань, верно? Ты хорошо постарался. Пройди и выпей чаю с нами». Джан Тань замер на секунду, взглянув на чашки на столе. Он был внимательным и мудрым человеком, и потому смог легко определить, что это был чай, приготовленный, когда старик Су и Лин Синьтун играли в шахматы. И, скорее всего, чай был собственноручно заварен Лин Синьтун. Лин Синьтун была человеком высокого положения, за который гонялись многие талантливые отпрыски больших кланов. Когда-нибудь она даже может выйти за князя Божественного Королевства Тая, став княгиней. Однажды она даже может стать императрицей. Будучи тысячником гвардии изысканного дракона, если Джан Тань выпьет чай, заваренный будущей императрицей, то разве это не равнозначно самому себе искать погибели? Хотя вероятность такого была мала. Джан Тань, будучи тысячником гвардии изысканного дракона, при общении с различными людьми, каждое свое слово и поступок тщательно обдумывал. Он сразу же ответил: «Благодарю за предложение, великий наставник Су, но этому младшему командиру нужно вернуться с докладом, потому вынужден отказаться». Джан Тань последовал этикету вручения письма и сказал верные слова, но старик Су был вольным облаком и диким журавлем, потому даже правящей семье королевства приходилось относиться к нему с почтением. Старик Су был обычным человеком, ему было не до этикета этого мира, и потому он его игнорировал. Хорошо, тогда можешь идти. Старик Су махнул рукой и подождал, пока Джан Тань уйдет. С помощью нескольких движений он снял талисман и оторвал воск. Затем старик Су достал что-то изнутри конверта. Это было не текстовое послание, а схема. Когда старик Су достал схему, в воздухе появилось изображение древнего зверя, которое вскоре исчезло. Это изображение было похоже на легкую дымку. Увидев эту схему, глаза старика Су загорелись, словно бедный охранник хранилища увидел невиданное сокровище. Он сказал сам себе: «Похоже, в этом пустынном облаке действительно может быть сокровище. Если маркиз Вэнюнь не может справиться самостоятельно и нуждается в моей помощи, похоже, королевские поиски сокровищ были не зря». «Учитель, что такое с этой схемой?» – спросила Лин Синтун, размышляя об образе древнего зверя, который уже полностью рассеялся. Она не могла раскрыть тайну этой схемы, но могла чувствовать мистику, сокрытую в ней. Старик Су сказал: «Эта схема передавалась с древних времен, из поколения в поколение. Я не знаю, связана ли она с рождением фиолетового облака, но даже если нет, то она все равно хороша. Синтун, не беспокойся. Я дойду даже до края света, чтобы найти способ излечить твои меридианы». С тех пор, как Лян Ченюю не удалось прорваться в сферу пурпурной крови, в племени Лянь стало спокойнее. Больше не было грандиозных сцен, вроде тысяч людей, собирающих травы на горе, и как сильные мужики поддерживали огонь под огромным чаном. Информация о сильном ранении Лян Ченюя все еще скрывалась. Все люди верили, что Лян Ченюй прорвался в сферу пурпурной крови и увеличивал свою силу не по дням, а по часам. И теперь им лишь оставалось ждать начала королевского отбора. Тогда Лян Ченюй станет воином королевства и приведет племя Лянь к лучшей жизни. В этот день облака висели низко над землей, а все небо было усеяно падающим снегом. Внезапно над племенем Лянь появился огромный орел. Размах крыльев у этого орла был больше 10 метров, а от порыва ветра, создаваемого крыльями, падающий снег начал танцевать в хаотичном порядке. Что это? Как могло бедное племя когда-нибудь видеть такого большого орла? Это лютый зверь? Или, может быть, даже пустынный зверь? Увидев такого большого орла, люди запаниковали. Племя находилось под защитой святыни, потому обычно лютые и пустынные звери редко заходят на территорию племени. Но это было при обычных условиях. Бывали случаи, когда лютые и пустынные звери нападали на святыни, где обитали люди, в результате чего многие погибали. Это привело к истреблению всего племени. В пустынном облаке было множество мелких племен, потому никого не заботило, сколько маленьких племен погибнет. Если это действительно нападение пустынного зверя, то это настоящая трагедия для всего племени Лянь. Пока люди бегали в панике, большой орел что-то скинул, и в небе вспыхнуло. Громкий звук взрыва раздался по округе. В результате взрыва на небе появился сверкающий текст. Каждое слово, если разместить его на земле, заняло бы не меньше половины му, что значит 660 квадратных метров, и потому все в округе могли четко видеть следующие слова. Через 3 дня, в полдень, в племени Лянь явится посол гвардии изысканного дракона и возьмет с собой 10 воинов для участия в королевском отборе. Те, кто пройдет отбор, станут воинами королевства и членами гвардии изысканного дракона. Эти 10 человек должны быть в возрасте до 28 лет, и выбраны могут быть лишь те, кто прошел предварительный этап. Само племя решает, кого отправить. Увидев такой большой текст в небе, все замерло в округе. Королевский отбор наконец-то начался. После стольких дней ожидания и стольких жертв он наконец настал. День, который они так долго ждали, наконец настал. Истинный мир боевых искусств. Глава 70. Пролог отбора. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В одном из дворов племени Лянь. Яо Юань стоял, прищурив глаза, и смотрел на большие слова в небе. Он вспомнил, что этот большой орел назывался Орел Божественного Ветра. Их специально разводила гвардия изысканного дракона. Этих орлов Божественного Ветра с детства кормили лишь мясом лютых зверей. Эти птицы, к тому же, обладали развитым интеллектом, а также, благодаря своей скорости и маневренности, они были способны без проблем летать в бескрайней пустоши. Ранее, когда члены гвардии изысканного дракона составляли карту, они указали все места проживания малых племен. Теперь они послали орлов ко всем племенам, чтобы передать весть о предстоящем королевском отборе. Этот горящий текст продержался в небе целый час, а после постепенно рассеялся. На заднем склоне горы племени Лянь Июнь, лежа на большом камне, рассматривал огромные слова, жуя травинку. 10 человек выбираются племенем. Июнь начал размышлять над этими словами. Очевидно, что гвардия планирует провести отбор воинов племени Тао. Для такого маленького племени, как племя Лянь, досталось лишь 10 мест, и они решили облегчить себе задачу, сделав так, чтобы племя само выбрало 10 людей. «Выбраны племенем? Ха!» – усмехнулся Июнь. Было очевидно, что 10 мест займут Лян Чинюй и остальные из самых надежных членов лагеря подготовки воинов. Что же до Июня, он уже считался трупом в племени. Без разницы, какой метод отбора они используют, Июня ни за что не выберут. Июнь выплюнул травинку, и к нему вдруг пришла одна мысль. За эти 3 дня я заполучу свое место сам. В то же время во дворе резиденции старейшины неспешно падали снежинки. Лян Чинюй лежал на мягкой шкуре зверя, греясь от огня в переносной печи, и смотрел на огромные слова в небе. С тех пор, как он не смог прорваться в сферу пурпурной крови, Лян Чинюй уже несколько дней лежал в постели. Его лицо было бледным, и у него была сильная нехватка крови. Он был похож на хилого ученого-затворника. Из-за своей физической слабости он лежал в кресле, сделанном из мягких шкур зверей. Также его повсюду обслуживали личные служанки. И сейчас Лян Чинюй был окружен 4 служанками, которые ждали его указаний. Им было около 16-17 лет. Каждая что-то держала в руках. Тарелку с вяленым мясом, тарелку с фруктами или ведро с углем для печи. В этот день было очень холодно, и 4 служанки стояли в снегу уже 4 часа. Они стояли далеко от огня, так что они не могли насладиться его теплом. Их лица, уши и руки уже были красными от холода. Из-за снега их обувь намокла, отчего их онемевшие ноги было словно во льду. Но они продолжали стоять, не сгибаясь и не двигаясь. Они держали вещи в руках, как положено, хотя они уже давно не чувствовали рук. Несколько служанок прикусили свои губы, чтобы не упасть в обморок. Они отчаянно старались держаться, потому что знали, если они хоть двинутся без приказа, то их ждет ужасная участь. Все эти дни они обслуживали слабо выглядящего Лян Чинюя, и последнее время у них часто менялось настроение, отчего он сильно пугал их. 3 дня назад одна из служанок случайно пролила кашу на шкуру зверя, и в результате Лян Чинюй сломал ей 4 конечности, связал и оставил в комнате для дров без еды и питья на 2 дня. И сейчас эта служанка уже была почти мертва. Но никто не осмеливался даже смотреть на нее, не говоря уже о том, чтобы дать что-нибудь поесть или попить. Раньше, когда Лян Чинюй бил или ругал кого-то, он никогда не заходил так далеко, чтобы убить кого-то. Но сейчас в глазах служанок Лян Чинюй стал жестоким зверем. И самым страшным было то, что на его лице не было никакой жажды убийства перед тем, как он кого-то хотел убить. Он мог искренне смеяться, а в следующую секунду достать нож, воткнуть его в глаза, отрезать язык, расчленив, выкинуть в урну. «Чинюй! Экзамен начнется через 3 дня!» В это время во двор вбежал человек. Это был мужчина среднего возраста, одетый в зеленую одежду. Во всем племени Лянь было лишь совсем немного людей, которые могли обращаться к Лянь Чинюю просто Чинюй. В основном это почтенные старцы племени Лянь, но также к ним относился один чужак. Им был инструктор лагеря подготовки воинов Яо Юань. «Ага, я уже видел», – слабо ответил Лян Чинюй. Он никак не ожидал, что окажется в подобном состоянии в такое время. Из-за несработавшей эссенции пустынной кости и его неспособности прорваться в сферу пурпурной крови, Лян Чинюй был слишком сильно этим шокирован. Он собрал все сбережения семьи, потратив все свое состояние и сжег мосты, поставив все на кон. Но когда пришло время, все это было безжалостно уничтожено. За свою 17-летнюю жизнь он 10 лет занимался боевыми искусствами ради одной мечты, и когда оставалось сделать последний шаг на пути победы в отборе королевства, он полностью провалился. Чем сильнее надежда, тем сильнее разочарование, о чем ясно свидетельствует рвота кровью от гнева на том алтаре. «Чинюй, из-за вспышки гнева ты сильно травмировал свои меридианы. Это вовсе не пустяковая травма, потому тебе нужно сейчас больше отдыхать, и пока тебе не следует использовать боевые искусства. Также ты не должен циркулировать энергию в организме. Лучше тебе сейчас вообще не двигаться, иначе могут возникнуть необратимые последствия», — сказал Яо Юань, задумчиво взглянув на 4 служанок, стоящих сбоку от Лян Чинюя. Лян Чинюй завернул свое тело в мягкую шкуру зверя и сказал: «Я все понял. Инструктор Яо, взгляните на мое тело. Как думаете, я поправлюсь к началу отбора?» Яо Юань ответил: «Ты уже сильно поправился. Ты должен быть в порядке уже через 4 или 5 дней. Гвардия изысканного дракона будет сопровождать тебя до племени Тао, и там высадят. Им понадобится подготовить площадку для осмотра претендентов. На это уйдет день или два. И на момент проведения экзамена ты полностью восстановишься. Ох, это хорошо. Голос Лян Чинюэ был очень спокоен. Но когда он произнес эти слова, в его глазах появился холодный свет, а его сердце забилось быстрее. Это было смесью из ненависти, нежелания сдаваться и сильной злобы ко всему миру. Трудно сказать, как сильно повлиял на психику Лян Чинюэ его неудачный прорыв в сферу пурпурной крови. Казалось, что он ненавидел все, что его окружало. Почему я должен пройти через все эти страдания? Почему мой путь боевых искусств столь труден? Почему, когда я поставил все на кон, небеса все забрали у меня? Если Бог существует, я буду проклинать твое тело и душу, пока все не исчезнет. Если это другое божество, я прокляну его, и тогда поразит молнией. Видя реакцию Лян Чинюэ, Яо Юань не знал, что сказать. Он мог лишь утешить его. Чинюэ, не отчаивайся. Пусть ты и не прорвался в сферу пурпурной крови, но у тебя по-прежнему достаточно высок шанс пройти королевский отбор. Этот отбор главным образом проверяет твой потенциал, а не твой текущий уровень развития. Он даже не собирался скрывать свои слова от служанок. Эти служанки сами прекрасно знали, что с ним будет, посмея не трепаться об этом. Да, я знаю, инструктор Яо. Мне придется побеспокоить вас, чтобы вы выбрали 9 человек из лагеря подготовки воинов. Они будут сопровождать меня до племени Тао. Даже услышав слова утешения Яо Юаня, Лян Чинюэ все еще был в подавленном состоянии. Ранее он планировал не только пройти отбор, но вызвать шок и трепет, привлекая внимание высшего руководства гвардии изысканного дракона, что с легкостью бы позволило ему стать рыцарем королевства. Также он мог стать сотником или даже тысячником. Но теперь он даже не был уверен, что сможет пройти отбор. Для него было невозможным добиться такого прогресса за короткое время. Истинный мир боевых искусств. Глава 71. 9 мест. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта Rulate.ru. Чтобы выбрать оставшихся 9 человек, было решено провести боевой турнир. Это был честный и простой способ. Последние годы все племя жило скучной и неинтересной жизнью. Они целыми днями лишь искали еду, чтобы не помереть с голоду. И этот турнир был редким событием, которое могло хоть немного разбавить их скуку. Как же могли люди пропустить такое? Таким образом, в день начала турнира пришли все жители деревни, по крайней мере те, кто могли самостоятельно прийти. Они все пришли посмотреть на бои членов лагеря подготовки воинов. Живя такой скучной и тяжелой жизнью, жители деревни были очень рады посмотреть на живые бои. Среди них самыми счастливыми были дети. Они были даже счастливее, чем когда выдавали мясо. Турнир был запланирован на позднее утро, а местом проведения была выбрана площадь напротив резиденции старейшины племени Лянь. Но еще до рассвета вся площадь была заполнена людьми, которые хотели занять лучшие места. Дети сидели на плечах своих отцов и из такого положения хорошо видели арену. Многие дети были примерно того же возраста, что и Июнь, и уже не считались маленькими. Как часто вы видели, чтобы такие взрослые дети катались на плечах своих отцов? Над ними бы посмеялись в обычный день, но сегодня это никого не заботило. Дети потирали свои руки от нетерпения, они надеялись когда-нибудь тоже выйти на сцену и сражаться. И этот турнир сильно стимулировал их стать сильнее. Они всегда мечтали стать членами лагеря подготовки воинов, ведь это так престижно. Постепенно толпа становилась все больше. Даже деревья, дома и крыши были заняты людьми. В этом мире у большинства людей было превосходное зрение, и потому они могли издалека наблюдать за тем, что происходило на специально подготовленной арене. Поздним утром появились члены лагеря подготовки воинов. Все они были одеты в свою форму воинов, которую редко одевали. Поэтому эта зеленая одежда выглядела довольно новой. Хотя она все равно была не намного лучше, чем льняная одежда Июня, но в глазах людей племени Лянь она выглядела впечатляюще. Члены лагеря подготовки воинов пребывали один за другим. Осмотрев окрестности, они убедились в своей значимости для племени. Они тренировались все эти годы лишь для этого дня. «Отлично себя чувствую. Сегодня я смогу показать себя», – подумал невысокий парень примерно 20 лет. Его лицо лучилось энергией. Рядом с ним стоял извращенный товарищ, который разглядывал на окружающих девушек. раздевая их взглядом и продолжая пялиться, произнес: «Пришло время показать мое мастерство. Пусть все сущи в этой деревне увидят, какой я энергичный. И в будущем стоит мне только поманить пальцем, как все эти девки побегут ко мне». Жизнь в деревне была тяжела, поэтому помимо еды для мужчин было лишь одно первобытное удовольствие. Как гласит древняя китайская поговорка, аппетит и половое влечение – это природа человека. Для человека были естественны потребность в еде и занятии сексом. Это были изначальные животные инстинкты, которые были заложены самой природой. Для сегодняшнего турнира мужчины из лагеря воинов специально зарезали двух собак. Они собирались хорошо попировать после турнира, поесть мяско, запивая его вином. Эти две собаки были охотничьими и выросли в деревне. Но все в порядке, ведь скоро королевский отбор. Они скоро хорошо заживут. Зачем им эти собаки в городе? «Смотрите, это же юный господин Лянь!» Кто-то закричал из толпы, и вдруг весь народ зашумел. Все посмотрели и увидели, как из резиденции старейшины вышли двое мускулистых мужчин, несших на себе кресло. Лянь Чинюй восседал на этом кресле, завернутый в мягкой шкуре зверей. Его глаза были прищурены, словно он спал. Позади него шли четыре служанки. Они несли переносную угольную печь и блюдо с фруктами. И все они вели себя чрезвычайно осторожно. «Юный господин Лянь! Это действительно юный господин Лянь!» Жители деревни сразу же оживились. С тех пор, как Лянь Чинюй прорвался в сферу пурпурной крови, его престиж в племени достиг небывалых высот. Все возлагали огромные надежды на Лянь Чинюя, думая, что он возьмет их в город и приведет к лучшей жизни. Можно даже сказать, что Лянь Чинюй был духовной опорой племени Лянь. Люди начали усердно кланяться Лянь Чинюю, ведь теперь он был абсолютным королем в племени. Что бы он ни сделал, поддержка всего племени ему обеспечена. Даже если бы он захотел кого-то убить, людям даже не нужно было знать причину. Достаточно было одного его слова, чтобы все люди стали орудием убийства. Какую бы девушку он ни захотел, достаточно его слова. Люди хорошенько помоют ее и доставят прямо в кровати Лянь Чинюя. Последние несколько дней Лянь Чинюй не выходил из дома, не давая возможности народу встретиться с ним. И как они могли не взбудоражиться, когда он наконец-то вышел? Многие 17-летние девушки просто покраснели от волнения. Это была правда, что в этой бескрайней пустоши девушки западали на сильных мужчин. Но по сравнению с грубым и смуглым мужланом, вроде Джао Тиджу, светлокожий красавчик Лянь Чинюй был намного лучше. В сердцах всех девушек пустоши самой идеальной парой для них был кто-то вроде Лянь Чинюя, который был одновременно очень силен и безумно красив. За эти несколько дней Лянь Чинюй стал самым желаемым и любимым для многих девушек в племени Лянь. «Начинайте!» – небрежно бросил Лянь Чинюй. Его явно не заботило происходящее на арене. Смешно. Это же был лишь скот для лагеря подготовки воинов. Для него они были лишь мешками, набитыми сеном. Даже если они будут тренироваться сотню лет, они не смогут даже прикоснуться к порогу гвардии изысканного дракона. Всем людям было ясно, что он был надменным и смотрел на них презрительным взглядом. Но для той группы девушек он стал еще более очаровательным, отчего они стали боготворить его еще больше. Все они пришли посмотреть на этот турнир, но юного господина Ляня все это не интересовало. Это была разница в их точках зрения. «Начинаем турнир!» – закричал изо всех сил Джао Тиджу. С тех пор, как он стал ближе к Лянь Чинюю, он стал негласным лидером лагеря подготовки воинов. И последние несколько дней он вовсю пользовался преимуществами лекарственной горы клана Лянь, потому что ему удалось получить травы, от которых отказался Лянь Чинюй. Благодаря этому сила Чао Тиджу сильно возросла. В такой ситуации, когда ресурсы ограничены, если у кого-то из лагеря подготовки воинов появилось много ресурсов, то он мог развиваться быстрее всех. Из-за боязни, что кто-то начнет завидовать ему, Джао Тиджу тайно использовал травы. Он также скрывал от других, что его сила росла как на дрожжах. Даже Джао Тиджу не знал, насколько он стал сильнее. Он хотел испытать себя на сцене, ведь именно в этом месте он мог поиграть своими мускулами перед всеми. «Хе-хе, после такого долгого сокрытия своей истинной силы, когда я выйду на сцену, я всех удивлю своими выдающимися достижениями». С повышением силы Также возросли и амбиции Джао Тиджу. Он уже планировал, что будет прихвостнем Лянчинюя номер один, и никто не сможет соперничать с ним. Истинный мир боевых искусств. Глава 72. Вершина жизни Чао Тиджу. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В боевых турнирах на территории бескрайней пустоши было немного правил. Все было предельно просто. Человек стоит на арене и защищается от атак других. В битвах один на один. Тот, кто победит, остается на арене. И когда не останется людей, которые могут подняться на арену, то человек, оставшийся там, побеждает. Ему вручают деревянную дощечку как символ победы. Хотя такая система и может показаться слишком беспорядочной, где была возможность встречи двух равных по силе воинов, которые бы сражались изо всех сил, или же одного человека попросту могут взять измором, пока тот не выбьется из сил. Но люди из лагеря подготовки воинов не слишком заморачивались с этим. Простота и грубость – это их стиль. Изначально ни Яо Юаня, ни Лян Чинюя не волновал этот бессмысленный матч. Яо Юань дал Чао Тиджу все полномочия устанавливать свои правила, но такой мужлан, как Чао Тиджу, разве способен придумать разумные и справедливые правила? Если правила будут слишком сложны, люди, принимающие участие в этом, могли их не понять. Когда турнир начался, Чао Тиджу первым вышел на арену. Его терпение уже было на пределе, ибо он давно ждал возможности продемонстрировать свою скрытую силу. Арена была на диаметре 10 джанов. Это 33 метра. Чао Тиджу встал посреди арены и начал показывать различные позы, демонстрируя свои рельефные мышцы. «Давайте, кто хочет потягаться со мной?» – закричал Чао Тиджу. Также начали кричать и зевать. Они никак не ожидали, что первым боем будет битва мастеров. Ведь Чао Тиджу был известен, он постоянно вел себя высокомерно. И все знали, что Чао Тиджу был одним из 10 лучших мастеров лагеря подготовки воинов. «Хе-хе, брат Джао, я сражусь с тобой!» Сильный мужчина прыгнул на арену. Его фамилия была Сунь, и он обладал средней силой в лагере подготовки воинов. Конечно же, он не был соперником Чао Тиджу, но при этом был с ним в хороших отношениях. Сунь был приятелем, который мог быть в доле с Чао Тиджу при дележке мяса на внезапно успешной охоте. Он понимал, что Чао Тиджу хотел показать себя, поэтому он первым вышел на арену, чтобы помочь ему. Парни из лагеря подготовки воинов уже долгое время тренируются вместе, потому они прекрасно знали, кто чего стоит. Они знали, что Сунь знал, что он войдет в десятку лучших, поэтому решил поддержать Чао Тиджу. «Ха-ха, хорошо, брат Сунь, нападай!» Сунь и Чао Тиджу были настолько агрессивны. На арене в бескрайней пустоши не было никакого этикета боя. Бой начинался, как только вы вступили на арену. И раз за ними наблюдали зрители, они собирались сражаться изо всех сил. Члены лагеря подготовки воинов обладали поистине огромной силой. Их техники и приемы были слишком сильны, а их бой походил на гонконгский фильм в жанре экшен, где движения были медленными, удары всегда были беспорядочными, а сами борющиеся все время пытались схватить и повалить друг друга. Сунь не был соперником Чао Тиджу еще до того, как его сила возросла. Таким образом, после нескольких обменов ударами, Чао Тиджу схватил того за талию, прижав его к арене. Оба сражались без какого-либо определенного стиля, а все потому, что техники и приемы, которые они знали, были не так-то легко использовать в бою. И в конце концов они схватили друг друга, начали кататься по арене, что было для них более практичным. Победит тот, у кого больше силы. Такой же подход используется в бразильском джиу-джитсу, а также в популярных смешанных единоборствах, вроде боев без правил в Америке, где побеждали люди, которые скручивали руки и давили на шею, и чьи движения были весьма неуклюжими. «Браво!» – кричали зрители. Хотя движения Чао Тиджу не были элегантными, но люди из племени Лянь были безумно рады увидеть и обычный мордобой. Это было усладой для их глаз. После Суня еще один человек поднялся на арену, чтобы сразиться с Чао Тиджу, но все же проиграл ему. Статус Чао Тиджу возрастал с каждым боем, а сам он становился лишь смелее. «Ха-ха, кто следующий?» кричал разгоряченный и покрасневший Чао Тиджу, словно он выпил кувшин рисовой водки. Люди уже были уверены, что Чао Тиджу сможет занять одно из 10 мест среди лучших воинов. «Брат Чао, позволь мне составить тебе компанию», сказал парень хриплым голосом, вскочив на арену. Когда этот человек появился на арене, его сразу же встретили бурными эмоциями. Это же Джан Дали. Он с детства был очень сильным. 15 лет он мог поднять каменную дирю весом в 200 цинь. Неизвестно, насколько силен Джан Дали сейчас. В племени Лянь имена самых сильных членов лагеря подготовки воинов были хорошо известны. Когда Джан Дали смог поднять 200 цинь в 15 лет, он стал довольно знаменит в племени. Был высокий шанс того, что Джан Дали войдет в девятку лучших воинов. С Джан Дали и Джао Тиджу в роли соперников это было противостояние двух сильных мужчин. От предвкушения такого боя толпа сильно зашумела. «Ха-ха, хорошо, Дали. Я уже давно хотел сразиться с тобой. Подходи». Глаза Чао Тиджу загорелись. Год назад он немного уступал Джан Дали, но теперь его сила была намного больше, чем прежде. Он искал себе сильного соперника, чтобы проверить свою силу. Джан Дали встал перед Чао Тиджу в трех джанах, что значит 10 метров. Без всякого приветствия они с ревом бросились друг к другу. Оба были довольно большими и мускулистыми, и потому они были похожи на двух быков, несущихся друг на друга. Чао Тиджу и Джан Дали столкнулись без всякой броской показухи. Люди могли отчетливо слышать звук столкнувшихся плотей и костей, отчего многие испуганно побледнели. Если бы на них также бросились, то их тела бы просто разорвало. Бой между Чао Тиджу и Джан Дали был гораздо агрессивнее, чем бой с Сунем. Оба мужчины обладали силой около 700 цинь, что в два раза больше, чем у мужчин первого ранга. С таким отрывом в силе, даже если десяток мужчин первого ранга нападут на Чао Тиджу, то он бы их легко победил. «Молодец, Чао!» – закричала во весь голос Лянь Цуйхуа, стоящая в толпе. Когда ее привлек Лянь Чинюй, чтобы сделать некоторую работу, она за это время сблизилась с Чао Тиджу, и постепенно они стали парой. Вспоминая об энергичности Чао Тиджу прошлой ночью, Лянь Цуйхуа не могла отделаться от похотливых мыслей. Услышав подбадривание людей и слова Лянь Цуйхуа, Чао Тиджу, казалось, обрел необъяснимую силу и начал буйствовать, словно шторм. Но Дали не хотел быть побежденным, и с его огромной силой он все еще был в преимуществе. Главной сутью типичной драки между членами лагеря подготовки воинов была сила. Именно поэтому поднятие гир было их любимым занятием и главным предметом хвастовства. После борьбы на земле в течение долгого времени Чао Тиджу наконец удалось подавить Джан Дали. Тот был зажат и больше не мог пошевелиться. Главной причиной, почему Чао Тиджу смог победить Джан Дали, стало большое количество принятой лекарственной травы, отчего его тело стало прочнее, а также намного выносливее. Он выиграл этот бой лишь благодаря своей выносливости. Джан Дали был прижат к земле, пока он не начал задыхаться. Он не понимал, как Чао Тиджу мог быть таким неутомимым, словно бык. Откуда у него столько энергии? Стоит сказать, что хотя члены лагеря подготовки воинов были сильны, но они не обладали должной выносливостью. Они не могли, как Чао Тиджу, становиться сильнее с каждым боем. Джан Дали, прерывисто дыша, спросил: «Ты, неужели ты прорвался на второй уровень смертной крови?» «Ха-ха, почти!» – начал хвастаться Чао Тиджу. Большинство членов лагеря подготовки воинов были еще на первом уровне смертной крови, уровне храбреца, и Чао Тиджу был еще далек от уровня силача. Как он мог легко достичь стадии «вдох как змея, выдох как стрела»? Чао Тиджу просто обрел чуть больше выносливости, и если он останется в таком бедном месте, как племя Лянь, он мог никогда не прорываться на уровень силача. Окружающие люди прекрасно знали, что означал уровень силача. Ведь о королевском отборе было давно известно, и всем уже рассказывали, чем была сфера пурпурной крови. Получив ложную информацию от руководства племени Лянь, народ верил, что Лянь Чинюй вошел в сферу пурпурной крови. Будучи невежественными простолюдинами, они верили, что человек, находящийся в сфере пурпурной крови, был так же силен, как божества на небесах. Если Чао Тиджу можно назвать быком, то Лянь Чинюя – пустынным зверем. Пропасть между ними была как небо и земля. Чем больше они ощущали силу Лянь Чинюя, тем больше надеялись, что он возьмет их в город. И тогда они бы последовали за Лянь Чинюем, потому что для них было огромной честью стать его слугой. В этом непостоянном мире люди даже задумывались о свободе. Для людей, которые даже поесть нормально не могли, свобода была глупым расточительством. Все они хотели следовать за мастером, и тогда у них не будет проблем с едой. «Ха-ха-ха!» – громогласно рассмеялся Чао Тиджу. Он был очень доволен развернувшейся картиной. Он, конечно же, знал, что не сможет пройти королевский отбор, но с такой большой возможностью покрасоваться Чао Тиджу ощутил, что он был на вершине своей жизни. «Истинный мир боевых искусств», глава 73, «Появление июня», озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolei.ru. «Кто еще хочет попробовать?» Чао Тиджу был в приподнятом настроении. «Дунджин, не хочешь подняться и поиграть со мной?» Не увидев кого-либо, кто хотел подняться к нему, Чао Тиджу начал выкрикивать имена. «Брат Джао, не шути так! Как я могу противостоять тебе? Только что при ударе твои суставы издали какой-то звук. Разве это не громовое что-то там? И что-то вроде стрельбы из лука по гусям?» Этот молодой воин по имени Дунджи попытался как можно лучше польстить Чао Тиджу. Он прекрасно понимал, чтобы выжить в лагере подготовки воинов, он должен ухватиться за кого-то сильного, и когда будут раздавать мясо, он получит больше. «Ха-ха-ха! Это называется гром девяти небес, пугающий гусей лук. У Чао Тиджу ушло много времени, прежде чем он смог запомнить это название и хорошенько его выговорить. Он был еще в нескольких световых годах до этого уровня, но глядя на лицо Чао Тиджу, казалось, что он уже достиг его. Заметив, что никто из претендентов не хочет с ним драться, Чао Тиджу подумал, что больше нет смысла просто так стоять и громко сказал: «Если никто не выйдет на арену, то я с радостью приму это почетное место». Изначально, по правилам Чао Тиджу, если никто не хотел сражаться с человеком на арене, то ему достается одно из девяти мест. Вот так он собирался раздавать места. Никто не посмел возразить ему, потому что все были убеждены в силе Чао Тиджу. Кто-нибудь против? Чао Тиджу намеренно медленно шел к своей деревянной табличке. Это было похоже на обратный отчет аукциониста, который пытался добиться еще более высоких ставок. Для Чао Тиджу это был еще один способ пафосно покрасоваться, но никто не ожидал, что как только он задаст вопрос, кто-то крикнет из толпы: «Ты просто отвратителен. Почему бы просто не взять эту долбанную дощечку и уйти? Тебе действительно нужно так раздражать людей, спрашивая, кто посмеет что-то высказать против? Если ты того хочешь, то я исполню твое желание и сражусь с тобой». «Кто? Кто это сказал?» Чао Тиджу уже собирался закончить свое идеальное представление, но кто-то на самом деле захотел выступить против него. К тому же, кто-то посмел назвать его отвратительным. Верно, каждый из присутствующих мог сказать, что Чао Тиджу просто показушничал. Он таким образом хотел объявить, что является самым сильным членом лагеря подготовки воинов. Но кто же посмел возразить ему? «Кто бы это ни был, выходи, я хочу посмотреть на того, кому тут жить надоело». Чао Тиджу уже считал племя Лянь своим. Если Лянь Чунюй был тигром, то он был шакалом, который прислуживал Лянь Чунюю. Как он мог терпеть оскорбления на своей собственной территории? Но, если кто-то выйдет вперед, то он лично накажет этого человека в назидание другим, чтобы утвердить свой высокий авторитет. Он решил, что убьет человека, посмевшего оскорбить его на глазах у всех. В бескрайней пустоши царило беззаконие. Не было ничего плохого в том, что сильный убивает слабого. Более того, сейчас дело происходило на арене, так что смерть была вполне оправдана. Размышляя об этом, Чао Тиджу прошерстил толпу своим кровожадным взглядом. Чао Тиджу искал человека, который выкрикнул это. Но он не мог найти лица того человека, и сам герой не спешил выходить. Спустя время, равное примерно 10 вдохам, кто-то протиснулся через толпу в первые ряды, стоящие перед ареной. Народ расступился, и все увидели маленького ребенка, который неторопливо подошел и поднялся на арену. Этот ребенок был ростом по грудь Чао Тиджу. Одет он был в простую льняную одежду. Его одежда была чистой, но рваной и с несколькими большими заплатками. Увидев его комплекцию, в головах людей появились вопросительные знаки. Неужели те слова принадлежали ребенку? Люди сначала подумали, что это сказал какой-то воин, уверенный в своей силе. И он, скорее всего, был членом лагеря подготовки воинов, но неожиданно им оказался какой-то ребенок. Ему что ли жить надоело? Неудивительно, что он не смог разглядеть говорившего, потому что тот был слишком низок, и его не было видно среди толпы взрослых. «Ты! Как ты?» Чао Тиджу был в шоке, увидев ребенка перед собой. «Июнь? Ты не умер?» Пока Июнь был в толпе, никто не обращал на него внимания, а когда он вышел, люди видели лишь его спину, но теперь, присмотревшись, они отчетливо увидели, кто на самом деле был на арене. Братец Июнь. Это действительно братец Июнь. Соседи Июня, тетушка Ван и ее дочь Джоу Сяоке, также пришли посмотреть на турнир. Джоу Сяоке, увидев Июня живым, была приятно удивлена, но, вспомнив про текущее положение дел, она начала волноваться за него. В тот же момент Джоу Сяоке крепко схватила грубые руки тетушки Ван, и ее сердце ушло в пятки. Так малыш Июнь еще жив, но почему он решил выступить против этого опасного человека? Тетушка Ван сильно забеспокоилась, так как она не понимала действий Июня. А в это время Июнь стоял на арене, медленно повернулся в сторону плетеного кресла, покрытого кожей животных, в котором сидел Лянь Чинюй. Глаза сидящего в кресле человека стрельнули в него, словно из пистолета. Лянь Чинюй продолжал неподвижно сидеть, а стоящие рядом четыре служанки не могли унять свою дрожь. Они ясно чувствовали, что Лянь Чинюй вдруг превратился в свирепого зверя. «В который это раз?» «Ага, уже в третий». Лянь Чинюй спокойно поставил чашку с чаем на поднос служанки, а его взгляд неотрывно был направлен на Июня. Первый раз Июнь воскрес после падения во время сбора трав. Второй раз Июнь избежал тайной атаки Лянь Чинюя. И, наконец, третий раз, будучи отравленным смертельной энергией пустынных костей и кровоостанавливающей пилюлей, он спрыгнул с обрыва, при этом истекая кровью из семи отверстий, но он все равно выжил. Ветви Лянь Чинюя задрожали. Сейчас он смотрел на Июня, как ядовитая змея смотрит на свою жертву, с небольшим оттенком безжалостности и жадности. В его теле есть секрет. Лянь Чинюй был уверен, что у Июня было сокровище, которое защищало его жизнь. Хотя он не знал, что за сокровище это было, но это не важно, потому что скоро это сокровище будет принадлежать ему. После убийства Июня он получит какое-то невероятное сокровище, тогда он сможет не спеша изучить его и в конце концов узнать его свойства. Пока он думал об этом, к Лянь Чинюю постепенно вернулось самообладание. Его лицо оставалось спокойным, но внутри он был взбудоражен, а его кровь кипела. Он осторожно облизал губы, сверкая глазами, которые жаждали крови. «Отлично, просто замечательно! Наконец-то небеса решили хоть раз смилостивиться надо мной. Небеса не дали мне знаменитой семьи, не дали мне ресурсов для развития боевых искусств и даже не дали мне и шанса прорваться в сферу пурпурной крови. Но сегодня вы дали мне такую возможность, посылая это сокровище, которое сможет защитить мое право на жизнь. Как гласит древняя поговорка, если не использовать возможность, дарованную небесами, то тебя постигнет кара. Если бы я проигнорировал то, что не спасали мне сами небеса, то случилась бы катастрофа. Я, Лянь Чинюй, не какой-нибудь идиот». Просто удивительно, что этот ребенок Июнь, будучи мелким рабом, получил такое благословение. Нет, стоит сказать, что теперь у меня благословение небес. Убив его, я заполучу это сокровище. У кого сокровище, у того будет счастливая жизнь. Много мыслей промелькнуло в голове Лянь Чинюя. Ухмыляющийся Чао Тиджу уже начал подходить к Июню безо всяких приказов Лянь Чинюя. Истинный мир боевых искусств. Глава 74. Избиение Чао Тиджу. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. «Значит, те слова были твоими?» Ухмыльнулся Чао Тиджу. Ему было любопытно, почему Июнь не умер после падения с обрыва. Ведь там была приличная высота. Он бы не поверил, что Июнь мог быть таким удачливым и, используя какой-то трюк, обманул мужиков, занимающихся переработкой костей. Чао Тиджу сначала думал, что своей подавляющей силой убьет воина, бросившего ему вызов, но неожиданно этим наглецом оказалась эта бесполезная обезьяна Июнь, и потому, убив его, он не мог покрасоваться перед другими. Как может убийство мелкой обезьяны стать достойным шоу? Чао Тиджу хотел придумать способ, которым он мог убить Июня, причем такой, от которого Июнь испугается до жути, и который будет максимально болезненным. «Конечно же, это был я. Что за бред ты несешь?» Июнь держал свои руки позади, а на лице его явно читалось. «Разве нужно задавать такой тупой вопрос?» «Хе!» Чао Тиджу взглянул на Июня, как на дебила. Он не мог понять, остались ли еще мозги у Июня. Если да, то тот должен был понять, что его ждет после таких слов. «Ах ты ж мелкий ублюдок! Оскорбив меня сегодня, считай, что ты уже труп. Встань на колени и поклонись мне 100 раз, а после заберешься под мою промежность. Сделаешь это сам или мне помочь тебе?» Чао Тиджу гадко ухмыльнулся, а Юнь посмотрел на него, как на Дауна. «Я пришел заполучить место, а не слушать твой бред». Всех присутствующих ошеломили эти слова. Люди поняли, что происходит на арене. Юнь поднялся на арену не для того, чтобы провоцировать или доставить неприятности Чао Тиджу, а затем, чтобы сразиться с ним и получить место для участия в королевском отборе. Боже, с его-то тельцем он совсем из ума выжил. Он тренировался лишь около месяца и был чуть старше 12 лет. Как он мог противостоять Чао Тиджу? Братец Июнь. У Джоу Сяоке, стоящий в толпе, сжалось сердце. Знает ли братец Июнь, насколько силен Чао Тиджу? Для простых людей племени Лянь члены лагеря подготовки воинов были похожи на группу тигров. Ни один из них и в подметке им не годился. Что уж говорить про ребенка вроде Июня. Ха-ха-ха, Чао Тиджу ржал, покатываясь со смеху, словно это была самая смешная шутка за всю его жизнь. Мелкий засранец, ты совсем из ума выжил. Ты думаешь, что после изучения пары навыков от господина Джана ты сможешь победить меня и будешь представлять племя Лянь на королевском отборе? После слов Чао Тиджу члены лагеря подготовки воинов безудержно расхохотались. Брат Джоу, хватит возиться с этим отбросом. Он с самого начала был дурнем. Лишь потому, что ему повезло быть выбранным господином Джаном, он думает, что он непобедим. Многие люди были согласны с этим. И в этот момент безжалостный женский голос прозвучал из толпы. «Брат Тиджу, сломай этому уродцу ноги и вздерни его!» Этим человеком была никто иная, как Лянь Цуйхуа. Как мог Июнь забыть этот визгливый голос? Человеком, который руководил осадой и метанием дерьма в дом Цян Цяожоу, была Лянь Цуйхуа. Июнь усмехнулся и перевел взгляд на Лянь Цуйхуа. «Какого хера ты на меня уставился, сученыш? Думаешь, тебе дозволено смотреть на меня? Продолжишь пялиться, и я твои глаза вырву к херам!» Лянь Цуйхуа была очень высокомерна. «Брат Тиджу, прирежь эту скотину!» Сказав это, Лянь Цуйхуа посмотрела на Чао Тиджу кокетливым взглядом. Чао Тиджу, получив этот кокетливый взгляд, был очень доволен и от души рассмеялся. «Пацан, думаю, ты еще полностью не выздоровел от своей болезни. Твой разум помутнен, и ты не можешь мыслить здраво. Такой мелкий раб и оборванец, вроде тебя, который жрет глину, хочет присоединиться к королевскому отбору? Сегодня я вырву твою голову и буду в нее мочиться». После своих слов Чао Тиджу направился к Июню. Отвратительно улыбнувшись, он вытянул руки, чтобы схватить Июня за голову. Он не врал, а действительно собирался оторвать ему голову. Чао Тиджу обладал огромной силой. Так как мог обычный ребенок выдержать его за хвост? Июнь неподвижно стоял и вытянул свои руки, чтобы схватить Чао Тиджу. Это было то же движение, что и у Чао Тиджу. Руки Июня сильно уступали по размерам огромным ручищам Чао Тиджу. Увидев, что этот придурок Июнь посмел протянуть руки к нему, Чао Тиджу усмехнулся и схватил протянутые руки Июня. Он передумал, теперь он хотел сломать ему руки. 4 конечности столкнулись со звуком «хрясь». Лицо Чао Тиджу застыло. Его губы дернулись, и он пораженно уставился на свои руки и руки Июня. Его 2 огромные руки были искалечены маленькими ручонками Июня. По его рукам без остановки текла кровь. И кроме больших пальцев, все остальные 8 были искорежены, застыв под разными углами, полностью сломанные. Его руки были жестоко раздавлены Июнем. Из уст Чао Тиджу раздался оглушительный душераздирающий крик. Июнь холодно посмотрел на Чао Тиджу, сказав: «Кого ты назвал рабом? В этом мире слабаки становятся рабами, а сильные люди считаются их хозяевами. Тот, кто сильнее, может властвовать над всеми. Я скажу тебе сегодня, кто на самом деле раб». Сказав это, Июнь шагнул вперед и ударил Чао Тиджу коленом в грудь. С глухим звуком огромное тело Чао Тиджу взлетело, как порванный мешок, лишь от простого удара коленом. Его грудь прогнулась внутрь, с неизвестным количеством сломанных ребер. Он грузно упал на землю, а изо рта стекала струйка крови. Его тело задергалось, словно собака с перебитым позвоночником. Эта внезапная сцена шокировала всех присутствующих. Их выражения лиц полностью замерли еще несколько секунд назад. Что это было? Июнь сломал руки Чао Тиджу и отправил его в полет ударом колена. Маленькое, тощее тельце Июня и огромное мускулистое тело Чао Тиджу слишком сильно контрастировали, оказывая просто ошеломительное воздействие на зрителей. «Неужели это сон?» Лян Чинюй, сидевший в кресле из кожи зверей, внезапно встал и уставился на Июня парой сверкающих глаз. «Июнь? Раб, собирающий травы, который даже не питается нормально, словно нищий. Такой человек просто не мог стать причиной для беспокойства». Но он смог искалечить Чао Тиджу в одно мгновение. Откуда взялись его навыки боевых искусств? Может ли быть, что после практики боевых искусств вместе с Чан Юсянем он за месяц изучил боевые искусства, что позволило ему с легкостью победить Чао Тиджу? Да как такое возможно? Лян Чинюй сжал свои кулаки так плотно, что ногти впились в его плоть. Люди молчали. Долгое время никто не издавал ни звука, все еще не отойдя от шока. Даже Джоу Сяоке, которая переживала за Июня, смотрела двумя огромными и темными глазами. Она была полностью ошеломлена. Это взаправду? Этот жуткий, огромный, похожий на башню Чао Тиджу, был побит братцем Июнем. Июнь вернулся в свое обычное состояние и небрежно поправил потрепанную одежду, встряхнув пыль. Впервые Июнь прибег к насилию. Раньше Июнь бил только по камням. Они были очень твердыми, отчего кулаки сильно болели. Но сегодня он ударил по человеческому телу, и он почувствовал небольшую мягкость, а затем небольшую твердость, напрямую покалечив человека. Июнь не счел это неприемлемым. Со своего прибытия в этот мир он уже привык к местным правилам выживания. Он четко знал, что если будет сочувствующим человеком или монахом, который не запятнал свои руки кровью, рано или поздно кто-нибудь воспользуется этим преимуществом против него. Июнь мягко размял все 10 пальцев и повернул голову в сторону Лян Цзюхуа. «Ранее ты сказала, чтобы мне сломали ноги и вздернули. И еще, что ты вырвешь мои глаза?» Говоря это, Июнь медленно пошел к Лян Цзюхуа. «Истинный мир боевых искусств. Глава 75. Собачья кровь на лице», озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. «Что? Что ты хочешь сделать?» – закричала Лян Цюйхуа, видя надвигающегося Июня. «Ты, мелкий засранец, ты же болен чумой и хочешь заразить всех людей?» Лян Цюйхуа не была безропотным человеком и полной дурой тоже не была. Увидев, как Июнь внезапно стал таким ужасающим, она быстро вспомнила про чуму Июня и стала кричать об этом в надежде получить поддержку толпы. «Соплеменники! В этого мелкого гаденыша кто-то вселился после его смерти! Иначе он не смог бы стать таким сильным. Вы забыли, что он одержим?» «Точно!» Вдруг Лян Цюйхуа вспомнила о чем-то и начала быстро протискиваться через толпу. «Уступите дорогу! Да съебитесь уже!» Выйдя из толпы, она вскоре вернулась, держа в руке деревянное ведро. Глядя на Июня, на ее лице мелькнула коварная улыбка. «Мелкий гаденыш, ты можешь быть таким самодовольным только потому, что я тебе это позволила. Думаешь, если одержим какими-то тварями, то ты непобедим? Так умри же!» Сказав это, Лян Цюхуа выплеснула содержимое ведра на Июня. Внутри ведра плескалась кроваво-красная жидкость, и от нее сильно воняло. Это была кровь собаки. Перед турниром члены лагеря подготовки воинов убили двух охотничьих собак для пиршества, которое должно пройти после турнира. После убийства собак их кровь вылили в деревянное ведро. Там также плавали кишки, шерсть, сердце и легкие. И все это полетело на Июня. Люди в пустынном облаке верили, что собачья кровь способна изгонять духов. Злые духи не могли противостоять собачьей крови, и, будучи облитыми ею, они исчезают. В китайском языке словосочетание «собачья кровь» на лице означало, что человека проклинают до состояния собачьей крови на лице, и одержимый злым духом человек, на которого вылить собачью кровь, будет оставаться неподвижным и безмолвным. Лян Цюйхуа искренне верила, что Июнь был одержим, раз смог покалечить Чао Тиджу. И как только собачья кровь выплеснется на него, злые духи в нем сгорят, оставив этого слабенького и маленького цыпленка Июня, который был беспомощен против нее. Лян Цюйхуа безумно хотелось четвертовать его, а потом сжечь. Пока она обвиняет его в одержимости, будет легко подтолкнуть людей, чтобы те сожгли его на костре. Народ воскликнул, увидя, как из ведра выплеснулась кровь. В этот момент в глазах Июня мелькнула жажда убийства. С обычной женщиной, вроде Лян Цюйхуа, не знающей ничего о боевых искусствах, Июнь бы не стал возиться, но она ранее обидела Цян Цаожоу. Кроме того, Теперь он знал, насколько порочна была эта женщина. Некоторые люди были коварными до мозга костей. Подобного рода люди вредят миру. Без разницы, знали ли они о боевых искусствах или нет, были ли они женщинами или нет. Прогремел взрыв с треском дерева. Никто не видел движения Июня, в то время как ведро с кровью взорвалось перед ним. Хотя повсюду была собачья кровь, ни одна капля не попала на Июня. С другой стороны, Лянь Цюйхуа была с ног до головы в собачьей крови. Лянь Цюйхуа истошно завопила. Она всклокочила волосы и закричала: «Ты монстр, скотина, мелкий ублюдок!» Лянь Цюйхуа захрипела, не в силах больше говорить, потому что ее за шею схватил Июнь. Лянь Цюйхуа высунула язык, ее глаза побелели, а конечности задергались. «Спасите, помогите!» Стремление выжить придало сил Лянь Цюйхуа сказать эти слова. Но в это время люди, стоящие вокруг них, испуганно попятились. Они не осмелились напасть на Июня. Обычные люди в пустоши были из того типа людей, которые издеваются над слабыми и боятся сильных, при этом угождая сильным во всем. Находясь перед мастером, они будут неосознанно ему подчиняться, а находясь перед слабым человеком, они начнут показывать свою отвратительную натуру, превращаясь в монстров. Их нападение на дом Цян Цяожоу хорошо демонстрировало это. Лянь Цюйхуа наконец по-настоящему испугалась. Ее глаза, смотрящие на Июня, были полны страха. Она до сих пор не понимала, как Июнь внезапно стал настолько сильным. Похоже, что он не был одержим, потому что одержимый человек бы не смог избежать попадания собачьей крови. Одержимые люди, увидев кровь собаки, замирали, словно мышь, увидевшая кошку. Ты хочешь ударить женщину? Лянь Цюйхуа с трудом открыла рот, а ее голос дрожал. Июнь улыбнулся. «Я никогда не бил женщин». Сказав это, Июнь слегка ослабил хватку. Лянь Цюйхуа смогла судорожно вдохнуть и облегченно выдохнуть, но внезапно она осмелела. «Быстро отпусти меня и начинай молить о пощаде юного господина Ляня. Он еще может оставить тебя в живых. Возможно, ты и стал сильным, но ты же знаешь, что не сможешь победить юного господина Ляня». Лянь Чинюй был богом для всего племени Лянь. У него была абсолютная сила и власть. В последние дни в рамках пропаганды Лянь Чинюя люди узнали о различных этапах развития, начиная с наименьших и заканчивая сферой пурпурной крови. Когда Лянь Чинюй был на пике пятого уровня смертной крови, а Джао Тиджу лишь на первом уровне, пропасть между ними была словно небо и земля. Хотя Лянь Цюйхуа сильно боялась Июня, она припомнила, что была полезна для Лянь Чинюя, и с такой поддержкой за спиной разве она будет бояться какого-то молокососа? Если Лянь Чинюй захочет, он легко раздавит Июня. От таких мыслей Лянь Цюйхуа стала еще смелее. Она подумала, что Июнь ослабил хватку, потому что опасался Лянь Чинюя. «Встань на колени перед юным господином Лянем, чтобы признать свои грехи, иначе он сдерет с тебя шкуру». Вспомнила себе невесть, что лишь от победы над неудачником Чао Тиджу. «Да этот слабак по сравнению с юным господином Лянем просто червь, а ты лишь чуть сильнее червя», — кричала Лянь Цюйхуа, думая, что так сможет напугать Июня. Тем не менее, она искренне верила в свои слова, что Лянь Чинюй, будучи воином пурпурной крови, обладал непостижимой силой. Что же до неудачника Чао Тиджу, который даже ребенка побить не смог? Пусть хоть сдохнет, ей было все равно. Лянь Цюйхуа не собиралась вспоминать о прежних отношениях с этим калекой. Услышав угрозы Лянь Цюйхуа, Июнь улыбнулся и неожиданно влепил ей смачную пощечину. С этим звуком тело Лянь Цюйхуа отлетело на несколько метров. Она три раза перевернулась в воздухе и с силой упала на землю, а перед ее глазами все крутилось и вертелось. Лянь Цюйхуа обалдела от удара. Кровь начала пузыриться изо рта, а сама начала плеваться кровью, похожей на раздавленную рыбу. Лянь Цюйхуа напрягла и, коснувшись трясущейся рукой левой щеки, обнаружила, что ее левая щека полностью вдавилась, образуя кровавое месиво. Она что-то почувствовала во рту и выплюнула это на землю. Это оказались зубы. Все зубы с левой стороны были выбиты Июнем. Лянь Цюйхуа оставилась на Июне, желая что-то сказать. Вот только ее язык был поврежден, а половина лица смята. Потому она не могла ничего сказать. Даже при взгляде на Июня ее глаза были расфокусированы, а зрачки огромными. Она с большим трудом шевельнула губами, издав неясный звук. Но несмотря на измененную речь, Июнь еще мог немного понять ее слова. Если он правильно разобрал, Лянь Цюйхуа поставила под сомнение слова Июня о том, что он никогда не бил женщин. «Разве я так сказал?» – спросил Июнь. Ляй Цюхуа с трудом моргнула. Июнь, размяв руки, сказал: «А, так я все верно сказал. Раньше не бил, но теперь все изменилось. Люди, которые заслуживают побоев, получат их вне зависимости от пола». Ничего страшного, если бы Лянь Цюйхуа оскорбляла только Июня, но ей не следовало вредить Цян Цяожоу. И Июню было трудно представить, через что пришлось пройти Цян Цяожоу в тот день. Тогда она узнала, что ее брат, скорее всего, был болен и спрыгнул с обрыва, а после ее дом окружили и люди начали забрасывать его дерьмом. В этом чужом мире Цян Цяожоу была для него слабым и родным, близким человеком. Теперь он больше никому не позволит навредить ей. После слов Июня Лянь Цюйхуа, срыгнув кровью, отключилась.